на своей волне для своей области. Радио России Иваново. В эфире «Радио России Иваново», у микрофона Михаил Шор. И сегодня у нас будет очень важная и ответственная передача. Это передача о том, как же надо ответственно обращаться со своими животными. Буквально недавно, в декабре 2018 года, был принят федеральный закон об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Этого закона ждали 20 лет. И вот сегодня мы узнаем, что же он в себя включает и вообще, насколько это важный закон. И нам сегодня об этом расскажет Черемина Татьяна Александровна, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики. Доброе утро. Здравствуйте. Давайте начнем с самого начала. Насколько я понимаю, правда, два десятилетия этот закон ждали абсолютно все. И власти, и, конечно же, сами хозяева таких домашних животных. Что этот закон вообще изменил и когда он вступил в свою силу? Действительно, законом регулируется ряд специальных положений в области обращения с животными, как от деятельности органов власти, федеральных, региональных органов и органов местного самоуправления, так и граждан, которые являются владельцами животных. Настоящий закон вступил в законную силу с 2020 года, ряд отдельных положений также будут дополнительно вступать в силу в следующем и в 2022 году. Если я не ошибаюсь, до этого закона вообще жизнь таких домашних животных, она регламентировалась чуть ли не актами РСФСР, потому что вот были очень-очень старые такие законодательные инициативы, но в итоге закон был принят только вот относительно недавно, и вот в нем появилась очень-очень важное положение, о котором, ну, даже никто раньше и не говорил, о том, что животные – это существа, способные испытывать физические страдания и эмоции. Вот раньше я такого не помню ни в одном законе. Да, действительно, это так. Были введены в действие очень давно некоторые нормативные акты. Кроме того, деятельность обращения с животными, их содержание и так далее регулировалась также ветеринарными правилами. Часть из них действует и в настоящий момент. Вместе с тем, с вступлением данного закона в силу, разработан правительством также ряд порядков, которые определяют норматив содержания животных в неволе, содержание животных без хозяев и содержание домашних животных, то есть ряд конкретных предписаний действует. И я бы вас просил рассказать максимально подробно как раз вот тот момент о требованиях к содержанию животных для их владельцев, потому что у нас очень много лет было такое, что в некоторых квартирах могли содержать чуть ли не зоопарки, и от этого страдали и жители подъезда, и, я думаю, сами животные тоже. То есть что сейчас требуется с владельца животного? В настоящее время законом определен порядок выгула животных, содержания животных, порядок уборки за животным, а также ряд положений, которые регламентируют уход. То есть это вакцинация, стерилизация и так далее. То, что вы озвучили по нормативу содержания животных в одной квартире, это определяется, как правило, органами власти субъекта. На территории Ивановской области такой нормативный акт пока не принят, а вместе с тем надлежит руководствоваться общими требованиями санитарных правил. Немножечко, опять же, подробнее остановимся на каждом пункте. Вот, опять же, мне очень-очень порадовал такой пункт, как осуществляется обращение с биологическими отходами. То есть, по сути, это все теперь есть в законодательстве Российской Федерации. И то есть человек, который завел себе дома какое-то животное, он за это тоже отвечает. И не мучается, опять же, весь подъезд или соседи снизу, там, из-за протечек с потолка чего-то, да? То есть, по сути, в законе эти нормативы теперь есть. Да, в законе они есть, что, к сожалению, не устраняет такие моменты. То есть есть ряд граждан, которые до настоящего времени не соблюдают такой порядок. Вместе с тем законом определено, что, как вы говорите, биологические отходы, то есть отходы жизнедеятельности животного, они должны быть убраны его владельцем. Кроме того, органами самоуправления вправе определить определенные места, где осуществляется выгул, ну и, соответственно, уборка этих территорий. А также этот закон говорит о том, что необходим, как вы уже говорили, надлежащий уход за животными. Это достаточно подробно прописано или нет? Потому что, опять же, у нас бывает такое, что некоторые люди к домашним животным относятся как к игрушкам, то есть они их могут завести, а там потом хоть трава не расти, из-за этого животные, конечно же, тоже страдают, испытывают дискомфорт, теряют здоровье. То есть все-таки надлежащий уход прописан. Уход прописан общим требованием, а вместе с тем есть также ряд ветеринарных правил, которые определяют необходимость вакцинации. Вместе с тем, до настоящего времени обязать гражданина вакцинировать свою, допустим, собаку или кошку мы пока не можем. Надо и поговорить о том, что же не допускается теперь вот по этому закону при обращении с животными. Я вижу там несколько таких очень важных пунктов. Например, что запрещено натравливание животных на людей, там, за исключением случаев необходимой обороны, да. Вот этот пункт, он кажется, конечно же, кому-то немножечко странным, но мы опять же видим, как часто бывает, что в каких-то конфликтных ситуациях или еще где-то что-то это происходит. То есть теперь вот здесь в законе тоже это прописано, что это недопустимо. Да, закон предусматривает, что прежде всего владелец животного должен обеспечить не только безопасность окружающих граждан и окружающих животных, но и сохранность имущества иных граждан. То есть недопустим выгул животных без намордника и без поводка в неотведенных для этого местах, вот как раз о тех, которые могут определить органы местного управления. И все-таки, поскольку животные некоторые, как, например, потенциально опасные собаки, перечень которых также утвержден постановлением правительства Российской Федерации, они могут рассматриваться как объект повышенной опасности. И в том случае, если по вине собственника такой, предположим, собаки нанесен вред здоровью или имуществу граждан, такой владелец будет отвечать, соответственно, в рамках гражданского законодательства. На севере Москвы в начале июля, вы не поверите, в одном из водоемов обнаружили крокодила. То есть это, опять же, не байка, ничего. Получается, что некоторые люди у себя дома содержат таких специфических животных, которые, в принципе, теперь уже запрещены к содержанию дома. То есть я правильно понимаю, что вот этот закон, он тоже закрепляет случаи содержания таких вот необычных животных дома, в каких-то вот таких передвижных зоосадах и так далее. Да, совершенно верно. Не только этим законом, но и постановлением правительства Российской Федерации определен перечень животных, в том числе опасных, которые запрещены к содержанию. А вместе с тем, если такое животное содержится владельцем до 1 января 2020 года, оно будет с учетом всех требований содержаться до наступления его естественной смерти. Что касается использования редких или экзотических животных в культурно-просветительских целях, то также данные животные содержатся определенным образом и запрещен доступ лиц, контакт с ними. Опять же, вот в этом законе есть еще очень важные моменты, не могу о них не сказать, я думаю, вы меня тоже поддержите. Наконец-то вот у нас появился очень такой гуманистический закон, в рамках которого у нас, допустим, запрещено теперь организовывать и проводить бой животных. То есть вот раньше такой нормы не было, а в этом законе такое есть. Кроме этого, мы буквально несколько минут назад говорили о том, что запрещено натравливать животных на людей, теперь также запрещено натравливать животных на других животных за исключением служебных. И это, опять же, очень важно. Часто мы видим и в новостях из разных субъектов федерации такие новости, что там в каком-то дворе какой-то не очень адекватный человек натравил там свою собаку на другую собаку. То есть теперь законодательно это запрещено. И также я знаю, что теперь запрещено торговать животными в местах, где это не предназначено. Это, опять же, я считаю, очень большое благо. Да, совершенно верно. Данные нормы закона, они распространяют свои действия также и, как вы говорите, на бои, и на торговлю животными. И, конечно же, они определяют содержание животных в культурно-просветительских целях. Опять же, продолжаем. Вот если мы смотрим этот закон, там, опять же, очень важный момент для всех родителей, для всех бабушек и дедушек. То есть по этому закону теперь запрещено организовывать и проводить зрелищные мероприятия, которые влекут за собой нанесение травм и увечий животным. То есть опять же, мы многое можем увидеть, но вот теперь, благодаря этому закону, наконец-то этого не будет. Есть там и очень такие специфические пункты, которые, например, запрещают кормление хищных животных другими живыми существами в месте, открытым для свободного посещения. То есть, в принципе, закон максимально гуманистический. И вот еще один важный момент, о котором стоит упомянуть, что законом запрещена пропаганда жестокого обращения с животными, а также призывы к такому общественному жестокому обращению с животными. То есть, в принципе, теперь еще появился один такой дополнительный рычаг, как можно вот давить на таких разных негодяев, которые в интернете и в жизни пропагандируют жестокое обращение с животными. Да, к сожалению, факты пропаганды жестокого обращения с животными имеют место быть, и закон действительно говорит о том, что такая деятельность запрещена. То, что вы отметили по обращению с животными в культурно-просветительских целях, действительно, закон довольно конкретно определяет порядок содержания, а также порядок общения с такими животными. Как я уже отмечала ранее, в настоящее время невозможен доступ и контакт с животными, которые являются потенциально опасными или экзотическими, и, как правило, разрешен контакт только с животными, которые больше можно отнести к домашним животным. Опять же, очень важно, что прописано в этом законе очень многое, в том числе и какие требования при выгуле домашнего животного должны быть. То есть, насколько я помню, это исключается возможность свободного такого передвижения животного при пересечении проезжей части, там, автомобильной дороги, в лифтах, в помещениях общего пользования многоквартирных домов. Также необходимо обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территории общего пользования и не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных. То есть, по сути, вот эту очень важную отрасль теперь регламентируют. Да, совершенно верно. Хозяин животного обязан обеспечить нахождение такого животного в наморднике и с поводком абсолютно во всех местах, которые являются общественными. Это и лифты, и лестничные клетки, и придомовые территории. И опять же, с 1 января 2020 года, то есть уже практически в течение полугода, запрещен выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка, независимо от места выгула, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории. То есть, по сути, вот этот закон содержит в себе огромное количество нормативов, которые в обществе ждали, ну, практически 20 лет. Да, как вы правильно ответили, есть ряд пород собак, которые являются потенциально опасными. Как правило, это бойцовские собаки и их метисы. И в рамках действующего в настоящее время закона владельцы несут повышенную ответственность за их содержание. И вот про ответственность мы, опять же, должны максимально подробно сказать. То есть, насколько я понимаю, что федеральным законом, вот этим конкретно, установлено, что за нарушение каких-то его пунктов, да, владельцы животных, и в том числе иные лица, могут понести и административную, и уголовную, и, в принципе, иную ответственность в порядке, которая уже установлена другими законными актами Российской Федерации. Да, совершенно верно. Так, например, порядок содержания животных, он определен, как я уже отмечала ранее, ветеринарными правилами, и в случае, если такой порядок нарушается, мы можем говорить об ответственности, предусмотренной административным кодексом, это как 10-я часть. Все, что касается жестокого обращения с животными, у нас определено 245-й статьей Уголовного кодекса, который данные действия квалифицируются довольно подробно. Но в целом, вот если мы с вами просто посмотрим на этот закон, он достаточно крупный, вот насколько он актуален для нашего региона и пришлось ли какие-то местные законодательные акты под него как-то менять, перестраивать, приводить в соответствие с ним? Безусловно, этот закон был нужен, в том числе для применения на территории Ивановской области. В целях его реализации органами исполнительной власти также принят ряд нормативных актов, а именно постановление правительства Ивановской области утвержден порядок организации деятельности приютов, который вступил в силу в июле 2020 года. Это как раз вот статья 16 этого закона, и она тоже очень важная, потому что из средств массовой информации мы неоднократно с вами встречались с тем, что в некоторых приютах для животных иногда происходили просто ужасы и безобразия. А вот плюс этого закона и именно 16 статьи «Приюты для животных» в том, что там максимально все прописано. Да, совершенно верно. Данный порядок, он разрабатывался довольно длительное время, и необходимостью к тому было согласование его положений не только с требованиями постановления правительства Российской Федерации, но и с мнением общественных организаций, которые как раз в рамках нового закона обладают достаточно широкими полномочиями по контролю наряду с органами государственной власти. А поступали к вам какие-то обращения от наших земляков, где они просили разъяснить этот закон? А все-таки вот он в январе вступил, но для многих там есть много разных необычных таких новин, по которым, конечно, теперь предстоит всем жить. Но органами прокуратуры Ивановской области ведется разъяснительная работа, в том числе и по вопросам обращения с животными. Так, в феврале текущего года также вышла в эфир передача, в которой мы довольно подробно освещали данные вопросы. Но в целом, как мы уже понимаем, закон максимально нужен, максимально актуален и максимально полезен. Есть еще там какие-то важные такие моменты? Вот мне кажется, один из самых важных моментов – это, конечно же, запрет контактных зоопарков. Мы неоднократно об этом говорили, и вот как раз в 15-й статье этого закона, которая уже вступила с 1 января, там четко сказано, что осуществление деятельности, предусматривающей использование животных в культурно-зрелищных целях, о чем вы уже и говорили, основной целью которого является предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными, не допускается. Вот вроде бы одно небольшое предложение, но по сути оно защищает психику детей, психику взрослых от разнообразных таких контактных зоопарков. То есть теперь физический контакт с животными возможен лишь при условии наличия недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен на постоянный беспрепятственный доступ. Вот это очень-очень важно. И кажется, вот одно предложение, но по сути оно поменяло очень-очень многое. И лично я считаю, что вот только уже за это надо поблагодарить авторов этого закона. Вот то есть у нас уже с контактными зоопарками теперь все решено благодаря вот таким законным актам. Да, стоит отметить, что ранее деятельность контактных зоопарков была очень слабо регламентирована. В настоящее время законом предусмотрено о том, что при осуществлении деятельности контактного зоопарка владелец такого зоопарка, либо иное лицо, которое предоставляет площадь для размещения, оно обязано обеспечить укрытие животных от посторонних глаз. То есть если животное устало от внимания людей, оно может укрыться в каком-то другом помещении, и в таком случае... Да, ему будет комфортно, он не будет как-то негативно реагировать на все это. И вот, опять же, в этой же статье четко прописано о том, что нельзя применять лекарственные средства, способные причинить здоровье вот этих животных, которые участвуют в культурно-зрелищных мероприятиях. Слава богу, в нашем субъекте федерации редко можно встретить каких-то там людей, которые к вам подходят с обезьянкой, с кем-то еще, и предлагают сфотографироваться, при этом животное непонятно чем накачано. То есть теперь, благодаря этому закону, это тоже запрещено. Да, совершенно верно. Определено, что лекарственные препараты могут применяться только в целях защиты жизни и здоровья животного, а не для иных целей. Опять же, очень-очень важно нам с вами сегодня проговорить и правила обращения с безнадзорными животными, потому что мы видим, что и в нашем городе, и в нашей области, и в других регионах страны это достаточно большая проблема. Да, совершенно верно. Законом достаточно широко освещен порядок обращения с безнадзорными животными. Так, правительством Российской Федерации утверждены порядки общие и органами власти субъекта приняты постановления, которые регламентируют такую деятельность на территории конкретных регионов. Как я уже отмечала ранее, правительством Ивановской области принято постановление, устанавливающее порядок организации деятельности приютов для животных, в котором конкретно определены места содержания, места лечения, сроки содержания таких животных, а также порядок, при котором животное может быть возвращено владельцу, либо возвращено в места прежнего обитания. То есть это, как я понимаю, такая программа, где вначале животных отлавливают, потом происходит их стерилизация, а дальше этих животных вакцинируют, то есть и после этого они уже могут быть возвращены в прежнее место обитания. То есть все делается, чтобы сохранить здоровье и жизнь животных и при этом не допустить того, чтобы животное дичало и бесконтрольно увеличивало свою популяцию. Совершенно верно. А в настоящее время, если животное является безнадзорным или выглядит таковым, то осуществляется его отлов. Дальше животное перемещается в приют для животных, где оно содержится какое-то время на карантине, как правило, это 10 дней. Осмотр производится ветеринаром. При необходимости животное получает медицинскую помощь. В то же время организатор приюта обязан обеспечить размещение информации о найденном животном в средствах массовой информации в сети интернет, что обеспечивает возможность его возврата непосредственно владельцу. Кроме того, в порядке определены положения, которые касаются возврата животных в места их обитания. Раньше животные содержались в приюте либо до момента их смерти, либо, ну, невозможно было определить, на какой срок животное будет находиться в приюте. В настоящее время, если специалисты, в том числе ветеринарные, установят отсутствие у животного агрессии к окружающим людям либо к иным животным, то такое животное после стерилизации, вакцинации, лечения будет возвращено в места его проживания, так скажем. При этом на животном будет определенная метка, и всегда можно будет его отличить от иного животного. Кроме того, определен порядок эвтаназии, что также крайне важно. Так, в настоящее время эвтаназии может подвергнуться не любое животное, а только то, которое испытывает несовместимые с жизнью страдания и нуждается вот в эвтаназии как в облегчении своей участи. Опять же, у нас практически в каждой семье, у наших земляков, у наших ивановцев есть любимцы, свои домашние питомцы, с которыми они постоянно вместе находятся. Но до принятия этого закона было такое, что там не всегда владельцы несли ответственность за своих питомцев. Часто, может быть, было такое, чтобы они сказали, ну там, это кошка, это собака, а я при чем, да? То есть теперь, в принципе, этот закон прописывает ответственность именно владельцев, и это все там есть. И кроме того, что у владельцев есть еще права, закон напоминает, что у владельцев есть обязанности, вот о которых вы говорили в самом начале, то есть кормить, ухаживать, контролировать, воспитывать. Да, совершенно верно. И в том числе в законе отдельно отмечено, что владельцы животного обязаны обеспечить его контролированное размножение. То есть, чтобы не было такого, что собака моя, но вот она где-то ходила, и теперь у нее появилось 12 щенков, что с ними делать неизвестно. Теперь они вырастут и будут бегать по потолку, радовать всех окружающих. То есть, еще раз, за все действия и за бездействие, которое владельцы совершают, придется им, конечно же, отвечать. Совершенно верно. И опять же, друзья мои, нельзя вам не знать про этот закон, потому что там все максимально подробно прописано, и очень важно знать и свои права, и свои обязанности. Кроме этого, возможно, у вас появляется дополнительный рычаг влияния на каких-то соседей, которые нарушают этот закон. В том смысле, вы сможете теперь спасти жизни домашним животным, которых содержат в ненадлежащих условиях, над которыми, может быть, даже издеваются, теперь есть возможность обратиться в правоохранительные органы, чтобы вот такие, ну, извините, некоторые домашние живодеры наконец-то были наказаны, а животное смогли защитить. Да, совершенно верно. В случае, если граждане наблюдают такую печальную картину, когда в одной квартире содержится огромное количество животных, либо они содержатся ненадлежащим образом, они могут обратиться и должны обратиться в правоохранительные органы, а также в органы местного самоуправления. И при установлении такого факта животные будут изъяты и перемещены в данном случае в приют, где им окажут необходимую помощь и как-то определят в дальнейшем их жизнь. А были уже какие-то вот с 1 января административные или уголовные дела как раз по нарушителям этого закона? Да, к сожалению, такие факты имели место быть, и в настоящее время у нас есть и административные, и уголовные дела по фактам ненадлежащего или жестокого обращения с животными, которые, конечно же, находятся на контроле и правоохранительных органов, и органов прокуратуры. У некоторых наших слушателей может такое сложиться мнение, что до принятия именно этого закона ничего не регламентировалось по какому-то такому жестокому обращению с животными, но это было бы тоже несколько неправда. Да, стоит отметить, что и ранее Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях содержал в себе нормы, касающиеся жестокого обращения с животными, но в настоящее время с принятием федерального закона, а также ряда подзаконных актов, да, обращение с животными и нормы, их определяющие, систематизированы. И, может быть, они раскрыты более широко по ряду моментов. И, по сути, теперь есть один большой закон, на который всегда можно ссылаться, и где все максимально подробно прописано. Да, не только этот закон, но и все подзаконные акты, которые приняты в его исполнении. А вот в нашем субъекте что еще изменилось благодаря этому закону? Может быть, областная дума или городская дума внесли какие-то поправки или там в Кодекс об административных правонарушениях или еще в какие-то акты? Да, на территории региона разработан ряд нормативных актов. Так, в декабре 2019 года принят закон Ивановской области о разграничении полномочий в области обращения с животными между органами государственной власти Ивановской области. Как я уже сказала ранее, разработан порядок осуществления деятельности приютов. И правительством Ивановской области утвержден порядок организации и осуществления госнадзора в области обращения с животными. Вот как раз есть еще там одна прекрасная такая удивительная инициатива, так называемый общественный инспектор, если я не ошибаюсь. То есть закон сам по себе вводит госнадзор и общественный контроль в области обращения с животными. То есть вот именно этот общественный контроль, да, осуществляется с помощью таких объединений или иных организаций, а также граждан, которые изъявили желание оказывать содействие органам госнадзора в качестве таких общественных инспекторов на добровольной и безвозмездной основе. И вот этот общественный инспектор, он вправе фиксировать, в том числе и на видео, и на фото, правонарушения в области обращения с животными, и также он сможет направлять вот эти свои полученные материалы в надзорные органы. Это, конечно же, тоже новинка для нашего законодательства в таком виде. Совершенно верно. Федеральным законом определен порядок деятельности общественных организаций и общественного контроля. Кроме того, я бы даже сказала, что общественный контроль получил такие же широкие возможности, как и государственный контроль в данной области. То есть общественный инспектор, он не только получает удостоверение общественного инспектора, он также может беспрепятственно входить во все территории, которые не определены, допустим, какими-то карантинными ограничениями. Как вы правильно отметили, фиксировать все моменты, которые привлекли его внимание, на видео и далее передавать их для дальнейшей проверки уполномоченным органам. Опять же, как вы и говорили, до принятия этого закона была ответственность за жестокое обращение с животными. Если мне память не изменяет, это 245 УК РФ. И вот благодаря вот этому новому обновленному закону, вот эта норма в Уголовном кодексе по жестокому обращению с животными, она теперь будет более такая продуманная, более действительная. То есть, если раньше 245 УК РФ достаточно редко применялась, и то это было только в каких-то таких громких делах, получивших общественный резонанс, то теперь благодаря вот этому федеральному закону и благодаря новым в нем пунктам, теперь все-таки, если человек обижает животных, он, конечно же, будет наказан 100%. Да, полагаю, вы правы, потому как 245-я статья Уголовного кодекса, она говорит о том, что под жестоким обращением с животными понимается в том числе причинение ему боли или страданий из хулиганских или иных побуждений, повлекших его гибель или увечья. А там пусть попробуют доказать, как вот думают отдельные граждане, причиняющие вред здоровью животным. А мы, у нас, вот как мы уже и говорили, именно вот этот закон прописывает, что животные – это существа, способные испытывать физические страдания и эмоции. Для тех людей, кто любит своих домашних животных, это очевидно, да? Но сейчас это появилось в законе, и теперь все живодеры все-таки будут наказаны. Потому что вот лично я считаю, да, что обижать животных – это, ну, не просто там тяжкое уголовное преступление, да, но это еще просто вот что-то такое немыслимое, нечеловеческое. И благодаря именно работе над законами, благодаря именно такому продуманному пути, я думаю, что все негативные люди будут, конечно же, наказаны. Совершенно верно. В дополнение к сказанному стоит отметить, что вот даже в 4-й статье комментируемого закона определено, что обращение с животными основывается прежде всего на нравственных принципах и принципах гуманности. И целью данного закона является воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания. То есть это прямо, так скажем, прописано в данном законе. И опять же, это безумно важный закон, потому что, ну, я не представляю, по какой причине его не было 20 лет. Я понимаю, что это не к вам вопрос. Когда я был в областной думе, мы вместе с коллегами тоже в Государственную думу направляли свой проект закона. Это был 2009 год. И вот там спустя 11-10 лет наконец-то мы видим, что появился федеральный закон, в котором все есть максимально точно. О чем мы еще не сказали сегодня? То есть, по сути, мы сегодня практически разобрали максимально подробно весь закон, но все-таки стоит с ним ознакомиться, потому что там прописано абсолютно все: и общие требования к содержанию животных, и защита животных от жестокого обращения, и запрещение пропаганды жестокого обращения с животными, и требования к содержанию домашних животных, и требования к содержанию и использованию служебных животных, о чем мы сегодня вот тоже немножечко не проговорили, не коснулись, но все-таки именно наша тема – это все-таки так защита домашних животных, да, и защита таких вот диких уличных животных. Также в законе очень четко и структурированно прописано все, что касается приютов для животных, а для нашего региона это очень актуально, потому что у нас на территории тоже есть приюты. В принципе, есть все, включая общее положение деятельности по обращению с животными без владельцев. То есть главное теперь, чтобы внимание и общественности, и сотрудников прокуратуры было приковано к этому закону, чтобы не допускались какие-то его нарушения. Совершенно верно. Для того, чтобы заработали все эти нормы, которые касаются в том числе и охраны и защиты животных, необходимо, чтобы все уполномоченные органы государственной власти, контрольно-надзорные органы надлежащим образом исполняли свои обязанности. В этих целях как раз, как я ранее отмечала, был принят закон Ивановской области о разграничении полномочий. Так у нас полномочия разграничены между Ивановской областной думой, службой ветеринарии. Также ряд полномочий исполняют органы Россельхознадзора и органы местного управления. И о чем мы еще сегодня забыли сказать, это, конечно же, что в законе появляется такой пункт, статья 22, как конфискация диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи с нарушением требований, установленных настоящим федеральным законом. То есть, я думаю, многие наши слушатели видели неоднократно, как содержались какие-то крупные животные в ужаснейших условиях, вот именно дикие животные, в том числе там и морские. И вот теперь все максимально прописано, как это происходит, и что вот конфискованные дикие животные подлежат возвращению в среду их обитания. И то есть все это прописано в порядке, установленном правительством Российской Федерации. То есть, в принципе, вот эта статья тоже безумно-безумно важная. Да, совершенно верно. Указанным вами статьей предусмотрен порядок конфискации диких животных в случае, если они содержатся с нарушением требований, установленных федеральным законом. И согласно данной норме, дикие животные, которые содержатся или используются в условиях неволи с нарушением требований, они должны быть возвращены в среду их обитания, что, собственно, и делается. И как раз данные вопросы, то есть порядок обращения с дикими животными на территории региона осуществляется Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области. И опять же, мне бы хотелось напомнить уже в самом конце нашей программы, что ответственность за нарушение этого закона очень-очень серьезная, как для владельцев животных, так и для иных лиц, потому что это может быть не только административная там, или иная ответственность, но и уголовная. Поэтому надо максимально адекватно относиться к своим домашним животным, надо думать не только о себе, но и о своих близких и о людях, которые живут рядом. И, конечно же, надо защищать нашу окружающую среду, потому что если это не сделаем мы, это не сделает никто. Мне бы хотелось вас поблагодарить за вот такую подробную информацию об этом законе. Я надеюсь, что наши радиослушатели после этого эфира, узнав так много, все равно еще раз его прочитают и смогут правильно действовать в каких-то ситуациях, где, конечно же, они смогут защитить жизнь и здоровье и домашних животных, и диких животных, и при этом смогут сделать все, чтобы был наказан человек, который причиняет боль вот этим животным. Весь эфир с нами прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Черемина Татьяна Александровна. Огромное вам спасибо. И если можно, какое-то небольшое пожелание для наших радиослушателей. Благодарю вас также за эту программу. И надеюсь, что не только с момента вступления данного закона в силу, но и благодаря какой-то разъяснительной работе мы будем ответственнее подходить к вопросам обращения с животными, будем ли мы являться их владельцами, или эти животные будут проживать рядом с нами, не имея хозяев. Все-таки мы должны гуманно и с любовью к ним относиться. И если мы видим, что нарушаются в том числе права животных на спокойное обитание в окружающей среде, мы также должны сообщать об этом надлежащие органы для принятия мер. Друзья мои, по традиции, если у вас будут вопросы, пожалуйста, нам их присылайте. Мы их обязательно передадим в прокуратуру Ивановской области. И также просим вас присылать свои предложения по новым темам для наших программ, потому что вместе с прокуратурой Ивановской области мы стараемся очень внимательно и очень пристально рассматривать многие-многие вопросы. И я думаю, что вместе мы сможем очень-очень многое. Хорошего вам дня и обязательно жду вас на дневной эфир. Вы слушали Радио России Иваново.